Глава 10. В спальне, которую я нашла без проблем, четко следуя нехитрой инструкции, мною был обнаружен встроенный шкаф, занимающий всю стену. Стараясь сильно не завидовать, спальня была размером с мою квартиру, может, чуть меньше. Я распахнула все двери в поисках нужной мне одежды и среди ровного ряда рубашек выбрала самую подходящую. Не белую, а жемчужно-серую. Не длинную, но и не короткую. В самый раз, чтобы прикрыть все кружевные неприличности и оставить противника в догадках, есть ли на мне белье или нет. Кстати, снять или нет? Задумавшись об этом всерьез, я внимательно рассматривала свое отражение в зеркале шкафа. С одной стороны, глупо и недальновидно заранее предлагать себя мрачного и намекать, что я на все согласна и без уговоров. С другой стороны, мне неожиданно понравилось его дразнить. Полузабытые ощущения предвкушения забурлели в крови, заставляя вспомнить те благословенные времена, когда я ощущала себя желанной женщиной, а не безликой ведьмой, которой месяц живущей только ради безупречного выполнения работы. Мрачнов был притягательным, этаким плохим мальчиком. Что скрывать, меня всегда к таким тянуло. Вздохнув снова, я провела пальцами по бедрам, подняла руку к груди, расстегнула еще одну пуговку, полюбовалась на открывшееся взгляду безобразие и поморщилась. Нет, уже вульгарно. Опустила взгляд вниз, чтобы застегнуть обратно, и вздрогнула, когда мое запястье перехватили. «Оставь». «Как он умудряется передвигаться так бесшумно и появляться так внезапно?» Недовольно покосилась настоящего позади меня Мрачного, нагло рассматривающего в отражении мою грудь в чересчур нескромном вырезе, и с усмешкой покачала головой. Кажется, мы с ним думали в одном направлении. Иначе зачем он поднялся наверх, хотя буквально пару минут назад сказал, что будет ждать меня внизу? Ситуация была довольно двусмысленной, и я решила, что стоит еще немного подразнить хозяина логова. В любом случае, раньше ночи вряд ли что-то случится, потому что с минуты на минуту могут нагрянуть как его девочки, так и мои мальчики, так что... Подавшись назад, я прижалась к его груди спиной и кое-чем пониже, не сводя взгляда через зеркало с его черных глаз. На мужских губах заиграла легкая усмешка, а свободная рука скользнула на мою талию, закончив путь на бедре чуть ниже рубашки. Поймав себя на том, что... неосознанно задержала дыхание, я слегка повела головой влево, открывая доступ к шее и молчаливо предлагая попробовать ее на вкус. Провокация не удалась. Он склонился ниже, но не стал целовать, а вместо этого, проведя носом по коже от плеча до уха и едва ощутимо укусив замочку. В это время рука тоже отправилась наверх, но не поверх рубашки, а прямо по коже, задирая такую ненадежную одежку все выше и выше. Дрожь предвкушения чего-то большего становилась все сильнее, и в какое-то мгновение мне показалось, что, в принципе, совсем не важно, зачем я ему на самом деле, потому что сейчас он нужен прежде всего мне. Ведьма не нуждается в обосновании своего желания получить требуемое. Ведьме необходимо самоутверждение. И Мрачнов его давал, не скупясь, умело подводя меня к границе, после которой нет пути назад. Тем временем он отпустил мое запястье, и вторая рука тоже отправилась в путешествие по моему телу, изучая как изгибы, так и округлости, которыми я гордилась по праву. В какой-то момент я оказалась прижата к зеркалу. Пальцы левой руки уже уверенно взялись за мои трусики, тогда как пальцы правой ласкали грудь. И тут позвонили в дверь. Истеричный смешок вырвался непроизвольно. Я даже почти не удивилась. Лишь иронично ухмыльнулась в уже закрытую дверь, когда Мрачнов шумно выдохнул и, ничего не сказав, ушел. «Да, Женя, да. Все распланировано по минутам. А ты думал, просто не будет. Не дождешься. Рядом с тобой, белой, я точно не стану». Я вышла за дверь, не торопясь спускаться, и сначала прислушалась к приглушенным голосам, доносившимся снизу. Странно, это были не духи. Интересно, есть смысл устроить незваным гостям сюрприз? Или лучше не стоит? Инстинкт самосохранения у меня иногда срабатывал, так что Я здраво рассудила, что не стоит выходить к гостям мужского пола в одной лишь рубашке мрачного. И вернулась обратно в спальню. Когда закончит, и я понадоблюсь, сам позовет. В спальне, не став долго думать и решать, сразу отправилась к кровати, справедливо полагая, что сегодня буду спать на ней. Мне ведь прямо сказали, что гостевых спален здесь нет, хотя я слабо представляла, что может быть в других комнатах. Ну, кабинет, гостиная, а остальные комнаты? С удовольствием, устроившись на кровати, я отметила, что матрас не очень мягкий. В самый раз. И растянулась во весь рост, став звездочкой. В отличие от матраса, подушки были мягкими, покрывало приятным на ощупь, так что неожиданно я зевнула раз, другой, и, плюнув на условности, забралась под одеяло. Ночью я слишком мало спала, чтобы сейчас удержаться от соблазна. Тем более звать вниз меня никто не собирался, да и есть не очень-то хотелось. И вообще я наглая, бессовестная ведьма, мне положено. От Самойловского, которому срочно понадобилось увидеться лично, Мрачнов смог избавиться только минут через 40, когда все важные вопросы были решены. Святославе хватило ума не спускаться, за что он был мысленно ей благодарен. Но когда поднялся наверх, чтобы, наконец, позвать ее на обед, то с усмешкой констатировал, что есть ему придется одному. Святослава спала. Нахалка. Постояв несколько секунд в дверях, он прошел в комнату и аккуратно присел на кровать, чтобы ведьма не проснулась. Сейчас спящая, она выглядела намного беспомощнее и невиннее, чем в те многочисленные моменты, когда прожигала его подозрительными или презрительными взглядами. Серая. В 33 и все еще серая. Уникальный шанс, который уверенно стремился к нулю, потому что свято всем своим поведением отрицала саму возможность стать белой. Но ведьма другого типа была ему не нужна, так что... Одна за другой руны древнего заговора ложились на женскую кожу, вспыхивая и пропадая сразу после нанесения. Последняя руна впиталась в губы, и туда же пришелся легкий поверхностный поцелуй, закрепляющий приказ. «Теперь святая — это не просто имя. Это твоя цель, ведьмочка». Проснулась я уже в вечерних сумерках, полностью отдохнувшая, безумно голодная. Потянулась, размяла шею и... охнула. Когда неопознанный осколок впился в кожу между грудей. Что за... Рука дернулась к болезненному месту и вынула раскрошившийся агат. Кусочек за кусочком. Ровно 13. Ах ты гад! Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять... На меня пытались воздействовать во сне, скорее всего, приворожить. К моему счастью, неудачно, меня спас кулон. Это что же за магия такая жуткая, что с ней едва справился такой большой кулон, заговоренный лично мною? Немного заторможенно рассматривая осколки, я поняла, что снова боюсь. Не так, как боятся смерти или боли обычные люди, а так, как боятся неизвестности. План с очарованием уже не казался таким хорошим, потому что мне ясно дали понять. Мой разум Мрачного не интересовал, потому что после такого мощного воздействия он просто отсутствовал бы напрочь. А затем пришла злость. Да, ты не знал настоящих ведьм, Женя. Ведьма — это такая злопамятная сущность, после ответного удара которой уже ничего не остается, даже пепелища. Мысль вспыхнула и почти сразу пропала. Нет, глупо открыто противостоять. Только не с моими силами и куцами знаниями. А вот партизанские вылазки... Да, пусть думает, что все удалось, и я под контролем. Пусть помечтает. Аккуратно сняв уже бесполезный шнурок, я завернула его и осколки камня в платок, найденный на одной из полок шкафа, запрятала его поглубже, чтобы Мрачнов не нашел, пригладила взъерошенные волосы пятерней, одернула рубашку и отправилась на поиски пропитания и возлюбленного. «Ох, и отлюблю же я тебя сегодня, Мрачнов! По-ведьмински отлюблю!» Кухню я нашла интуитивно, в том числе идя и на запах. К моему удовольствию она была пустой, так что первым делом, занырнув в огромный холодильник, я вынула из него миски с салатами, навскидку определяя, что один с курицей, а второй с морепродуктами. Если честно, то мне было без разницы, я ела все, тем более после пропущенного обеда. Тарелку и вилку нашла без проблем и только расположилась, чтобы с удовольствием вкусить дары природы из местного холодильника. Как мое уединение нагло нарушили. Проснулась. Мрачнов, изображая невозмутимость, прошел к одному из шкафов и начал доставать кружки, видимо, планируя составить мне компанию. Едва аппетит не пропал. Затем я резко вспомнила, что теперь хорошая, и ласково улыбнулась. Чуть скулы не свело. «Да, спасибо». И тут же пожаловалась. «Предыдущей ночью так плохо спалось. О!» Отправив кусочек курицы в рот, я сначала прожевала и только после этого продолжила. «Меня ночью убить пытались. Через астрал. Как думаешь, тот же, кто и стрелял? Кстати, зачем?» Забрасывая мага вопросами, я внимательно отслеживала каждый его шаг, отчетливо понимая, каким должно быть мое поведение и старательно его придерживаясь. Любовь на грани одержимости. Послушание на грани идиотизма. Гипертрофированная забота и желание быть рядом. Говорить, прикасаться, буквально в рот заглядывать, ловя каждое слово. Интересно, кто первый взвоет? Сначала Мрачнов налил нам чаю, и только после того, как расставил кружки и вынул из холодильника пирожные с кремом, сел напротив и с невиданной раньше заботой уточнил. Как он выглядел? В ритуальном балахоне, невысокий, худощавый, лица не видела. Жалобно вздохнув, я добавила. Но я рассмотрела руки. Короткие кисти, кривые пальцы и серебряное кольцо-печатка. В самом центре рубин, а по краям буквы V и N. «Не знаешь такого?» Я говорила небрежно, лениво, но при этом не забывала внимательно контролировать выражение лица Мрачного. Он либо знал, либо догадывался. «Нет, но я обязательно его найду и разберусь». Кивнув, он улыбнулся. Я чуть не подавилась. А все потому, что его улыбка была такой натуральной и ласковой, что стало неуютно. Закралось глупое подозрение. А не поймал ли Мрачнов откат от несработавшего приворота? Но как закралось, так и пропало. По идее, такого быть не могло. Агат забрал в себя всю энергию, и она просто развеялась. Я, конечно, не специалист в темных приворотах. Какие планы на вечер, дорогая? Я чуть снова не подавилась. Удивленно округлила глаза, старательно дожевывая и лихорадочно соображая, чем можно заняться, чтобы не вызвать его подозрений. И сама не поняла, как начала краснеть. Вообще я краснею редко. И последний раз это случалось лет 15 назад, не меньше. Какое-то неправильное тело мне сделали. Мрачнов иронично приподнял бровь, молчаливо интересуясь причиной моего яркого смущения. А затем, спустя некоторое время, кивнул. «И этим мы тоже займемся. «Хам! Кажется, я повторяюсь. Но он точно хам!» Чтобы не выдать своего возмущения, я потупилась и, с преувеличенным интересом, рассматривая кусочек ананаса, попыталась закинуть пробный шар. «А я у тебя надолго?» «Надолго». «Сильно?» Я услышала короткий смешок и последовавший за ним ответ. «Очень». «А если...» Салат закончился, и я потянулась к кружке, все это время смотря лишь на стол, а не на Мрачного. «А если я не смогу стать белой?» «Я тебе помогу». Мою руку накрыли прохладные мужские пальцы, а когда я не удержалась и подняла взгляд выше, то увидела в его глазах уверенность и отчетливую непоколебимость. «Но ты же темный!» Восклицание вырвалось, я даже сама не ожидала. «И что?» Мрачнов недобро посмотрел на меня, моментально вернувшись в свой истинный облик. «Свято поверь, я знаю, кто такая белая ведьма и как сделать, чтобы ты ею стала». «В этом я не сомневалась. А мне расскажешь?» «Чтобы я не допустила промашки и не стала ею даже случайно». «Обязательно». Его губы изогнулись в добродушной улыбке, и маг кивнул на мою кружку. «Пей и начнем». И так весь день проспала. Столько всего интересного не успели. Я все-таки подавилась. Черт бы его побрал. Не мешая мне прокашляться и не предлагая помощь, Мрачнов терпеливо ждал. А когда я закончила, удивленно поинтересовался. «В чем дело?» «Прости, у меня в голове такая каша?» — пожаловалась я, натянуто улыбнувшись. Тебе везет, твои девчонки с полуслова тебя слушаются, а мои как партизаны. Вот и приходится думать обо всем сразу. Не глава, а дом советов. И уже другим жизнерадостным тоном закончила. Я поела, спасибо. Куда идти? Сначала Макс с подозрением прищурился. Видимо, я слишком широко улыбнулась, да и ответила не по теме вопроса. А затем встал и протянул мне руку. Для начала пройдем по всем комнатам, чтобы ты знала, где теперь живешь. Прикасалась к нему с внутренней неохотой, не без основания опасаясь, что он слишком быстро перейдет к активным действиям, хотя я их уже не очень-то жаждала. Хотя... выпить бы для храбрости. Слегка. А то что-то он меня слишком настораживает. Или я нагнетаю? Стараясь не хмуриться внешне, я с интересом слушала нехилые пояснения Мрачного о его нереально большой для одного квартире. «Гостиная, кабинет. Комната для девчонок, когда я призываю их надолго». Мои глаза стали шире, когда в огромной комнате с двумя кроватями, навороченной техникой и большим диваном, мы обнаружили не только девчонок, но и парней. Однако я успела лишь мысленно удивиться, встретившись взглядом со смущенным Геной, рядом с которым сидела невероятно довольная Марго. А меня уже потянули дальше. «Здесь у нас ванная комната. Ты там уже была. Наверху спальня и комната для медитации, но тебе туда лучше не ходить. Это моя личная территория». Я отстраненно кивнула, прекрасно понимая, что это значит, и не собираясь без нужды нарушать почти приказ. У самой на чердаке было личное пространство, куда не смела ступить нога постороннего. «А это?» «Кладовка со старой документацией». Бросил небрежно, но все равно открыл неприметную дверь, чтобы я убедилась в этом лично. «Действительно, каморка метр на два, почти вся заставленная коробками». «Вернемся в гостиную, если ты не против». «Не против». Я уже успела более или менее успокоиться, так что ответила довольно игриво, позволив Мрачному обнять меня за талию и прижать чуть крепче допустимого. «А чем мы будем заниматься?» «Для начала всего лишь разговорами». Черные глаза иронично блеснули, а губы тронула предвкушающая улыбка. «Я вижу, у тебя слишком много вопросов, чтобы ты смогла просто так их отбросить и без сомнений мне довериться». «Я похожа на дуру». «Как, кстати, кровать? Понравилась?» «Очень!» Устраиваясь на диване с ногами, я на всякий случай прикрыла глаза, чтобы маг не увидел их язвительного блеска. «Как насчет музыки и бокала вина?» «За знакомство!» Мое предложение нашло отклик в душе чрезвычайно гостеприимного хозяина, и уже через несколько минут по комнате поплыли лиричные кельтские напевы, а в моей руке находился бокал темно-бордового полусладкого. «За знакомство». Мрачнов устроился рядом, настолько близко, что еще утром это было бы неприличным, но не сейчас. Бокалы тихо прозвенели, соприкоснувшись своими хрустальными боками, и я не без удовольствия пригубила вино, без лишней скромности, внимательно изучая лицо своего противника. Скорее суров, чем симпатичен, но тем притягательнее. Резкие, но не худощавые черты лица, густые широкие брови, длинные ресницы, прямой нос с хищными ноздрями, квадратный упрямый подбородок и неожиданно чувственные губы. Много темного, мрачного. Этот мужчина оправдывал не только свою фамилию, но и род занятий. Широкие плечи, пропорционально развитая мускулатура, наверняка не от рождения, а от регулярного посещения спортзала. Он успел сменить офисную рубашку на черную футболку, а брюки — на мягкие штаны, но не стал выглядеть домашнее и уютнее, оставшись все тем же темным магом с пока не очень внятными умыслами. Пока я внимательно рассматривала Мрачного, он не стеснялся и, в свою очередь, разглядывал меня. Вряд ли я сейчас была чересчур привлекательной, потому что лицо было без грамма косметики. Да и в его глазах не видела того самого блеска азарта и предвкушения, который появлялся в определенные моменты. Вместо азарта в них вновь застыла решимость. Не мрачная, не угрюмая, а скорее суровая и безжалостная. «Вкусное вино!» Закончив осмотр, я вновь отпила и довольно улыбнулась, планируя максимально расслабиться. «Так что ты хотел мне рассказать?» «Для начала я бы хотел узнать объем твоих знаний, чтобы иметь хоть какое-то представление». Мрачнов поступил самым бесчестным образом, заставляя меня лихорадочно решать, что я готова ему рассказать, а о чем стоит умолчать. Он уловил мою заминку и, наклонившись ближе, иронично поинтересовался. «Свята, чего боимся?» Я смущенно потупилась, выигрывая драгоценные секунды, и неуверенно начала. «По большому счету, я самоучка. Бабушка передала дар, когда мне исполнилось 8, но проснулся он только 18, и то частично. Сейчас с этим намного проще. В интернете уйма сайтов и так называемых учителей, которые научат тебя всему, ну или почти всему. Откроют третий глаз, снимут порчу с глаз, почистят карму, кошелек. А я училась сама, через ментал, астрал, и читая бабушкины записи, которые были слишком скудны. Они рассказывали порой главного». Невесело усмехнувшись, я пожала плечами. Практиковать начала сразу же, как поняла, что дар проснулся. Но почти моментально нарвалась на трёпку. К счастью, не смертельную. И стала намного осторожнее и осмотрительнее. С Новиковым я сотрудничала 3 последних года. Успешно. Почти. Мрачнов внимательно выслушал мои откровения и вкрадчиво уточнил. «То есть...» «Ни в каком союзе, ковене, клане или братстве ты не состоишь?» «Нет. Смысл?» «Я действительно не видела в этом выгоды. Не скрою, интересовалась, общалась, меня даже приглашали. Но я сначала узнавала все до мельчайших подробностей, потом пару недель взвешивала все «за» и «против», раскладывала на картах и уверенно отказывала, получая от Таро однозначный ответ. «Мне с другими не по пути». «Действительно?» Загадочно усмехнувшись, Мрачнов отпил, и я тоже не стала от него отставать. «И правильно делала, скажу я тебе. Если бы не твоя осторожность или интуиция, называй как хочешь, но ты не была бы сейчас серой. Хотела бы ты того или нет, тебя вынудили бы принять одну из сторон. Кстати, не поделишься знанием? Почему ты до сих пор серая?» «А я бы, в свою очередь, с удовольствием послушала, кто такие серые. Может, потому что мне это нравится?» Прикрыв бокалом усмешку, я иронично добавила. «А если честно, то понятия не имею. Но с удовольствием услышу это от тебя. Ты же мне расскажешь?» Мрачнов как-то странно усмехнулся и тоже прикрыл нижнюю часть лица бокалом. «Зачем? Что скрыть?» Отпил, причем большим глотком до конца, поставил бокал на столик, взглядом показал, чтобы я допила свой, дождался, когда я это сделаю, и забрал из моих рук. И неожиданно уронил меня на диванные подушечки, нависнув сверху. «Не поняла. Это такой тонкий ход, чтобы не отвечать на вопрос?» Слегка недоумевая, я уже приоткрыла рот, чтобы задать вопрос, но мужской палец лег мне на губы, призывая к тишине. «Ладно. Что ты там задумал?» «Я тебе покажу». «Вот прямо здесь и сейчас? А может, лучше в спальне? Тут все-таки духи ходят». Вопросы один за другим проносились в голове, но я послушно молчала, уже откровенно не понимая Мрачнова. Он не торопился ни целовать, ни раздевать, ни вообще что-то делать, прикрыв глаза и, кажется, уйдя в транс. Абсолютно черные глаза без белков распахнулись слишком неожиданно, чтобы я не вздрогнула и не сглотнула от шока. Никогда не видела подобного у людей, только у сущностей. Только не говорите, что Мрачнов одержимый?